Глава 7. Вика вдруг ни с того ни с сего придумала для Адама недельный тур, и это было так внезапно и не вовремя, что он, не раздумывая, отказался. «Ты, дорогой начальник, не спеши говорить мне «нет», — наседала Виктория, нисколько не смущенная его категоричностью. «Проведешь серию тренингов в 5 городах. По утрам менеджеры, по вечерам топы. Плюс частные консультации. Ты посмотри, на какую красивую сумму мы можем выйти». «А можем не выйти», — открещивался Адам. «Вика, ну как я оставлю его одну?» «Нормально оставишь, у нее есть няня. А если ты не доверяешь этой странной тетке, то призови на помощь свою маму. Ты же не можешь торчать в этом городе, как привязанный. Через месяц у нас запланирован отпуск, а на него еще надо заработать». «А ты понимаешь, что отпуск теперь под вопросом?» «Ну под каким еще вопросом, если билеты уже куплены? Адам, ребенок, опять же, требует расходов, а сидя на месте, ты много не заработаешь». «У нас, кажется, стабильный доход». «В нашем деле нельзя почивать на лаврах. Твое имя должно быть на слуху, иначе следующего тура вообще может не быть». В целом Вика, конечно, была права, и в другое время Адам легко бы согласился. Но сейчас у него внутри все начинало ныть при мысли о том, чтобы расстаться с дочерью на целую неделю. Несмотря на то, что Ева, кажется, не сильно-то к нему и была привязана, зато Адаму она все больше нравилась. И разлучаться так надолго не хотелось, тем более, что ее мать могла забрать ребенка в любой момент, а могла не забрать. Но Вика все равно была права. Ася и Ева собирали кубики в гостиной, когда Адам к ним поднялся. За окном шел густой, практически тропический ливень. За целый день их вынужденного домоседства игрушки выпрыгнули из детской и расположились повсюду. Что-то хрустнуло под ногами Адама, когда он ступил на ковер. «Смотрите, куда идете», — невозмутимо посоветовала Ася, грызя яблоко. У Евы в руках был огурец. Адам поцеловал дочь, и та даже не стала уворачиваться. Честно протянула ему половинку огурца. «Ася, а если я вас оставлю одних на неделю, вы выживете?» — спросил он. «Ну, не совсем одних. Днем у вас под рукой будут все сотрудники моей компании. Их можно будет послать в магазин или попросить пару часов посидеть с Евой». «Вот за что я не люблю такой маленький бизнес, так это потому, что маленькие директора вовсю используют своих подчиненных не по назначению», — неодобрительно заметила она. «Впрочем, в больших корпорациях и того хуже». «У вас удивительная ненависть к любому начальству». «Вы почти идеальны, хоть и лазите каждую ночь под мое одеяло», — посмеиваясь, ответила она. Да, ситуация наверняка выглядела странной. Ася потянулась за кубиком, майка задралась, обнажая очередную большую и сложную татуировку на пояснице. Адам непроизвольно поддел краешек ткани, чтобы разглядеть рисунок. Огромная черепаха, на спине которой стояло 4 слона, держащих круглый диск. Еще один слон летел вниз. Ася застыла, позволяя ему разглядеть подробности. «А это что?» — спросил Адам. «Это гигантская черепаха, на спине которой стоят 4 слона, держащих плоский диск. Что тут непонятного? Вопрос только в том, куда плывет звездная черепаха и что будет тогда, когда она доплывет». Он решил не углубляться в этот вопрос и отпустил ее майку. Ася выпрямилась. «Уезжаете?» «Тур тренингов». «Нельзя», тут же ответила Ася. «Как это нельзя?» изумился Адам. «Нельзя. Вы не можете продолжать повсюду раскидывать зло, когда у вас растет такая прекрасная дочь. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. А вы что? Так это я виноват, что планета в упадке? Коучеры, блогеры, СММщики, рерайтеры. Самое зло из рерайта, точно вам говорю. Сразу пых-пых-пых, черные дыры в озоновом слое появляются. Сурово, почесал в затылке Адам. Вы практически по всему моему бизнесу проехались. Допустим. И чем, по-вашему, я должен заниматься? Сеять пшеницу? Лечить зверушек? Спасать дельфинов? Строить дома? Болтаться с одной работы на другую, меняя гамбургер на няню? Ну вот, вы сами все прекрасно понимаете, одобрила Ася и потрепала его по плечу. Я ставлю вам денег на еду и прочие расходы. Сухо сказал Адам, неожиданно обидевшись. Еще не хватало, чтобы его критиковали собственные подчиненные, которым он платит зарплату из кубышки мирового зла. И если несколько минут назад он сильно сомневался в необходимости этой поездки, то теперь решил всенепременно ехать. Всем нравится получать деньги, но кому-то же нужно их зарабатывать. Ева подвинулась к нему и обхватила ладошками обросшие к вечеру щеки. Укололась, захихикала от щекотки и ткнула пальцем между бровей, заставляя их расправиться. «Вот вечно одно и то же», — вздохнула Ася. «Не умею я управлять людьми. Плохой из меня повелитель вселенной». «Возможно, если бы вы больше верили в психологию, то у вас получалось бы куда лучше». «Психология – это маркетинг для нищих духом», – подхватила Ася с готовностью. «Фанфики спасут мир». «Не пудрите мне мозги своими фанфиками и бантиками. Просто продержитесь неделю и постарайтесь не заморить голодом мою дочь». «Ну, знаете», – Ася встала и подхватила Еву на руки. «Мы вот прямо сейчас пойдем и приготовим вам такой ужин, что вы язык проглотите и перестанете говорить глупости». «Прежде вы должны убрать за собой. Посмотрите, какой бардак вы развели». Никогда прежде он не видел столь страдающих глаз. Ася обвела взглядом гостиную, словно впервые ее увидела. «Ева», – прошептала она изумленно. «Ты посмотри, какой беспорядок!» И всплеснула руками. Девочка тоже вслед за ней всплеснула руками и прижала ладошки к щекам. «Вот беда!» — воскликнула она на манер сестрицы Аленушки. Девицы притащили из детской две корзины для игрушек и устроили соревнования, кто быстрее их наполнит. И Адам так и не понял. Ася поддавалась Еве для того, чтобы ее не огорчить, или потому что ей было лень убираться. «Победителю достанется торт», — объявила его няня, сверкая круглыми коленками, локтями и веселой улыбкой. «У вас нет торта», — занудно заметил Адам. «Мы его испечем». «Торт на ужин ужасно вредно». «Мы сделаем полезный торт из курицы». И действительно, она слепила из филе круглый торт, больше напоминавший большую котлету. Пропитала сметаной зеленью и украсила свежими огурцами. А его доверчивая дочь слопала это все с самым победительским видом. Адам решил включить эту историю в тему про то, как легко обмануть человеческий мозг с помощью правильной мотивации и грамотной подачи контента. Адам уехал на свои тренинги, и Ася осталась хозяйкой в большом и чужом доме. Как оказалось, ночевать вдвоем с Евой – это немного боязно. Она оставляла включенным свет в игровой комнате, но все равно казалось, что кто-то поднимается по лестнице или заглядывает внутрь из огромных в пол окон. По вечерам Ася спускалась вниз, проверяя, закрыли ли офисные сотрудники двери и окна. Она и сама не могла объяснить себе столь непонятной тревожности. Возможно, все дело было в том, что прежде ей доводилось жить только в крошечных квартирках, и к таким пугающе просторным помещениям она не привыкла. В один из дней Ася сидела с ноутбуком в саду, сочиняя очередную историю о том, как Снейп музицирует с Люциусом Малфоем. Ева спала рядом, в палатке. Они ее купили вчера во время прогулки и мигом решили, что дневной сон в саду под деревом куда интереснее, чем в кровати. Рыжий программист Сережа помог установить палатку и обещал повесить рядом гамак. Но пока Асе приходилось довольствоваться брошенным на траву одеялом. Задняя калитка, которая была на кодовом замке и которой редко кто-то пользовался, приоткрылась. И в сад вплыла дивной красоты дама под кружевным зонтом от солнца. На ней были легкая ажурная шляпка, нарядное платье с крупными яркими цветами и соломенные босоножки на каблуках. Открыв рот, Ася разглядывала это видение, вмиг ощутив себя нелепой в своих широких шортах и потрепанной майке с уползающим зельеваром. «Здравствуйте!» – доброжелательно произнесла дама, приблизившись. У нее были слегка крупноватые черты лица с сильными восточными корнями, пухлые губы, броские украшения. «Вы новая сотрудница Адама?» «Я его няня», – ошеломленно призналась Ася. «Из каких пор?» – дама изящно опустилась на садовую скамейку. «Моему сыну понадобилась няня». «Вашему... то есть я няня его дочери, конечно», – поспешно поправилась Ася. «Чьей дочери?» – нахмурила черные густые брови дама. «Ну, Евы, дочери Адама, Адамура Фаридовича». Дама смотрела на нее внимательно и строго, как экзаменатор на троечника. «Девушка», — произнесла она неторопливо. «Я никак не могу понять, о какой дочери Адама вы мне говорите». Тогда Ася встала, откинула полог палатки и указала на крепко спящую Еву. Девочка разметалась на своем матрасике, сбив легкую простынку. Черные кудряшки слегка увлажнились от пота и прилипли к щекам и лбу. Короткое желтое платьишко задралось, обнажая салатовые леггинсы. Босые пятки были исписаны фломастерами. «Ева», — негромко представила ребенка Ася, — «дочь Адама». Внучка и бабушка были так похожи, что вряд ли требовались доказательства их родства. Но, кажется, начальник не сообщил своей матери о пополнении в семействе, а Ася только что совершила огромную глупость. Вечно она сначала делает, а потом думает. Но можно ли было предположить, что такое значимое событие, как рождение ребенка, могло пройти мимо семьи? У Аси были, конечно, своеобразные родители, но столь огромных секретов от них у нее в жизни не водилось. «Откуда взялось это дитя?» – удивленно спросила Адамова мама. «Кто ее мать? Почему я никогда прежде ничего об этом не слышала?» «Я не знаю», – удрученно ответила Ася. «Я всего лишь няня». Дама отложила свой зонт и подошла ближе, разглядывая Еву. «Бедная девочка», — вздохнула она. «Очевидно, что она тоже рождена вне брака. Это какое-то наследственное несчастье». «Ну, ценность брака в наше время не столь уж и велика», — попыталась утешить ее Ася. «В прежние времена семья была необходима, чтобы обеспечить выживаемость потомству. Однако в нынешнюю эпоху чрезмерного потребления...» «Что за чушь вы говорите?» – прервала ее дама возмущенно. «Попробовали бы вы поднять ребенка в одиночку, как я, дама?» «Ну, я твердо намерена этим и заняться». Ладонь Аси сама собой легла на живот. «Вы тоже ждете ребенка от Адама?» «Ну что вы, я просто жду». «Меня зовут Ася», и она протянула руку. «Мадина Махуталовна», — растерянно представилась Адамова мама. «Но вы должны мне все объяснить». «Я ведь и сама ничего не знаю», — попыталась объяснить Ася. «Адамур Фаридович нанял меня, чтобы приглядывать за Евой. Я никогда не встречалась с ее мамой и совершенно не в курсе их отношений». «Он мне не сказал, потому что знал, что поступает неправильно. Он знал, что я никогда не пойму его отказ от женитьбы. Господи, да в нем проснулись гены его мерзавца отца! Ох, Асенька, знали бы вы, сколько страданий выпало на мою участь!» Кажется, у Аси не было ни малейшего шанса остаться в неведении. Она вздохнула и закрыла ноутбук. И почему людей то и дело тянет на разговоры? Ну какая сейчас разница, что случилось с Мадиной Михайловной или как там звучало ее отчество 1000 лет назад? Сейчас-то у нее кружевная шляпка и зонтик от солнца, и кольца с бриллиантами, и брендовые босоножки. А еще самая потрясающая внучка в мире, которая была такой сладкой помпушечкой. Почему нельзя просто обрадоваться и станцевать на полянке танец пьяного лепрекона? Почему обязательно нужно погружаться в пучины старых страданий? 20 с лишним лет назад Мадина, бежавшая с матерью и сестрами от войны на родине, познакомилась с юным и пылким Фаридом. Он быстро вскружил голову скромной абхазской девушке, познакомился с ее матерью, обещал жениться, и когда пришло время возвращаться домой, оказалось, что Мадина беременна. Она отказалась уезжать, а Фарид пообещал, что ровно через месяц сыграет свадьбу, на которую пригласит всю семью невесты. Мама, не менее наивная, чем Мадина, поверила его обещаниям. Однако вскоре после ее отъезда выяснилось, что жениться Фарид собирался весьма своеобразно. Первая жена у него уже была, и он предлагал Мадине роль второй жены, настаивая на том, что власти вот-вот легализуют многоженство для мусульман Татарстана. «Спустя 6 лет», — с горькой усмешкой пояснила Мадина, «многоженство и правда было легализовано, только не в Татарстане, а в Ингушетии. Но президент Ельцин быстро запретил такое варварство». У Мадины с ее православным традиционным воспитанием от такого непотребства волосы вставали дыбом и тогда, и сейчас. Вторая жена? Да это издевательство над женщиной! Фарид искренне не понимал ее возмущения. «Все так делают», — говорил он. «У его дяди было и вовсе 3 жены, и все уважаемые в обществе дамы». Мадина настаивала на своем. Это незаконно и аморально. Но вернуться на родину она так и не осмелилась. Застряла в этом городе с ребенком на руках. Фарид был из обеспеченной семьи и никогда не оставлял ее без денег. Она принимала их с трагической надменностью. Разумеется, этот человек обязан был обеспечивать женщину, которой сломал жизнь. Не работавшая ни единого дня Мадина жила в большом коттедже. У нее была помощница по хозяйству и няня для Адама. Но Фарид до сих пор ходил в мерзавцах и негодяях. «Когда Адаму исполнилось 18, этот человек подарил ему бывшую картинную галерею вместо того, чтобы купить что-то нормальное». Она с неприязнью кивнула на дом. «Это же стеклянная коробка, полная безвкусица. Но Адам всегда был добрым ребенком. Он продолжает общаться со своим ужасным отцом». Ася молчала, пораженная тем, сколько токсичности может помещаться в одной красивой женщине. Построить свою жизнь на гневе – это же так вредно для психики. Неудивительно, что Адам пытался скрыть существование Евы, не желая обрушивать на себя потоки застарелого гнева. «Мужчина, который не берет в жены беременную от него женщину, последний подлец. и мой сын! Как ужасно, что он пошел в отца!» «Может, мама Евы и не хотела за Адама замуж», — предположила Ася осторожно. «Я же не хочу замуж за отца своего ребенка». «Не хотите?» — переспросила Мадина. «Но почему?» «Потому что я вообще не хочу замуж. Носки, храп, претензии, чтобы была дома до полуночи. Нет, я, конечно, и сама не люблю где-то шастать по ночам, но ведь могла бы и захотеть. По мне, так ваш подлец и мерзавец – это идеальный вариант. Пришел, виновато осыпал вас деньгами и ушел в туман». Сначала ей показалось, что она переборщила. Таким сердитым стало лицо Мадины. Но она лишь усмехнулась. «Асенька, ваше поколение совершенно ничего не смыслит в любви. Вы хоть представляете, как мучительно отказывать из года в год мужчине, от которого у тебя сердце трепещет?» «Вот умеют же некоторые себе жизнь на ровном месте испортить». «Нет», — ответила Ася, мучительно мечтая вернуться к своему ноутбуку. «Сии терзания мне недоступны.